Глава 6. План изменения с помощью КПТ. Повторение. Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. Бенджамин Дизраэли. В первых 5 главах содержится достаточно много новой информации, большая часть которой, скорее всего, была неизвестна вам. Эта короткая глава поможет вам выяснить, что вы уже узнали, решить, нужно ли вам вернуться к каким-то разделам, понять, что именно вы решили изменить, обдумать свой план или сформулировать свои проблемы, понять, продолжаете ли вы бороться со своими проблемами. Надеюсь, вы будете постоянно записывать свои решения, результаты и изменения. Обзор КПТ. На данном этапе совсем не повредит повторить, что вы должны делать, чтобы справиться со своими трудностями. Первое. Постоянно записывайте ННМ. Смотрите страницу 79. Проверка перемен. Наблюдение за ННМ. Как продвигается дневник ваших мыслей? Получается ли у вас его вести? Если нет, то почему бы не начать прямо сегодня? Прямо сейчас. А если получается, помогает ли он вам? Второе. Это ваша главная техника, помогающая улавливать непроизвольные негативные мысли, как будто у вас есть большой сачок, и вы им ловите проносящихся мимо бабочек. Проверка перемен. Замечайте свои недееспособные предположения. Заметили ли вы, о чем обычно бывают ваши ННМ? Собираются ли они вокруг определенных проблем? Если вы замечаете какие-то тенденции или повторяющиеся темы, запишите их, и это поможет вам во второй части книги, в которой больше внимания уделяется конкретным проблемам, таким как беспокойство, фобии, душевные травмы, гнев и так далее. Замечали ли вы, что ваши мысли иногда становятся навязчивыми идеями? Если да, то глава 6 вам поможет. Определите, о чем обычно бывают ваши ННМ. Ваши ННМ прольют свет на то, откуда берутся ваши проблемы. Поэтому продолжайте продвигаться в сторону дна, переходите от своих ННМ через НП к БУ на дне. Помните стакан с пивом? Наверху пена, жидкость посередине и осадок на дне. Проверка перемен. Определите свои базовые убеждения. Выберите одну или две особенно часто возникающие ННМ и попробуйте продвинуться вглубь стакана. Таким образом, вы сможете вспомнить, каковы ваши недееспособные предположения и базовые убеждения. Воспользуйтесь следующим примером. ННМ. Я всегда опаздываю на встречи. НП. Я все время терплю неудачи. БУ. Я ничего не стою. Третье. Посмотрев на свои ННМ и записи о мыслях, можете ли вы попробовать определить у себя ошибочные мысли? В главе 4 мы подробно рассмотрели, какие у вас могут быть ошибочные мысли. Помните, что ошибочные мысли пронизывают вашу жизнь, но вы можете исправить их, применяя принципы КПТ, то есть проверяя, насколько они истинны. Мы определили наиболее распространенные ошибочные мысли, которые приводим ниже. Черно-белое видение мира – все или ничего. Чрезмерное обобщение – все в одном цвете. Мысленный фильтр. Вы видите только плохое, не замечая хорошего. Недооценка положительного. Для вас стакан скорее полупустой, чем полный наполовину. Чтение мыслей, предсказание судьбы. Думаете, что знаете, как все устроено на самом деле, хотя вы об этом и понятия не имеете. Гиперболизация и преуменьшение. Вы или видите во всем катастрофу, или отрицаете, что что-то происходит, в любом случае это ведет к проблемам. Аргументация, основанная на эмоциях. Вы отталкиваетесь от своих эмоций, а не от мыслей. Это также называется суеверным умозаключением. Условное мышление, предложение, начинающееся со слова «должен», «вы постоянно находитесь под контролем должен», «следует», «обязан». Индивидуализация, «вы всегда все принимаете на свой счет и воспринимаете все необъективно». Проверка перемен. Тест на ошибочные мысли. Как вы думаете, какие ваши ошибочные мысли являются ключевыми? Четвертое. После этого мы перешли к составлению плана или формулировке ваших проблем, глава пятая. Проверка перемен. Формулировка проблем. Можете ли вы вспомнить, как сформулировали свои проблемы? Можете ли вы быстро набросать, как это все устроено с помощью своих привычных ННМ? Пятое. Также мы увидели, как укореняем свои жизненные проблемы благодаря осторожному поведению через уклонение, глава пятая. Шестое. Имеете ли вы какое-либо представление о том, что вы делаете или о чем думаете, что укореняет ваши проблемы? Замечали ли вы, что вы ведете себя осторожно в каких-то определенных жизненных ситуациях? Если да, то запишите это. Седьмое. Также в главе пятой мы видели, как важно ставить эксперименты, чтобы бороться со своими проблемами. В соответствии с КПТ вы должны постоянно проводить эти эксперименты и обновлять формулировку своих проблем, пока у вас не начнут меняться поведение, мысли или эмоции. Восьмое. Обычно эти эксперименты заключаются в том, что вы идете на контакт с источником своего беспокойства, страха или каких-либо других затруднений. Начните постепенно контактировать с тем, что вас беспокоит, и, двигаясь медленно, шаг за шагом, вы дойдете до чего-то большего и значительного. И главное, все время наблюдайте за своей эмоциональной реакцией на происходящее и оценивайте уровень своего беспокойства. Проверка перемен. Проводите над собой эксперименты. Смогли ли вы провести над собой какие-то эксперименты, чтобы оценить свои трудности? Если да, то что нового вы узнали о себе на этом этапе? Что получилось? Что не получилось? Девятое. Если вы чувствуете, что вам тяжело дается эта книга, или вам пока трудно понять какие-то части КПТ, сформулируйте, что именно вы не понимаете. Запишите, что вам нужно перечитать, пересмотреть в главах этой части. Десятое. Если вы готовы продолжать, то можете начать с глав, в которых описаны проблемы, более всего вас интересующие. Или вы можете читать выборочно, либо последовательно, главу за главой. Все это время вы будете формулировать свое знание о КПТ и, надеюсь, создадите полную картину своих проблем и методов борьбы с ними. Важное напоминание. Что-то может измениться, только если вы хотите, чтобы изменилось именно это, сами для этого что-то делаете, стараетесь четко определить, что именно вы хотите изменить, составляете план и придерживаетесь его, стараетесь придерживаться советов этой книги. Возможно, на этом этапе вам кажется, что вам нужна какая-то дополнительная помощь, немного поддержки, чтобы двигаться по этому нелегкому пути. Для некоторых людей обращение к помощи терапевта становится огромным толчком. Если так, то зайдите на www.babcp.co.uk, где вы сможете найти терапевта или группу. А пока мы переходим к следующим четырем главам, где рассмотрим конкретные проблемы. Беспокойство, фобии и обсессии, депрессия, гнев. КПТ не всегда можно овладеть сразу, но вы будете удивлены, какого результата со временем достигнете, просто накапливая знания и опыт. Продолжайте, чтобы добиться успеха. Не сдавайтесь, продолжайте двигаться вперед, держитесь, и ваша жизнь начнет меняться. Вы на пути к большим переменам во всех сферах своей жизни. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение измениться и придерживайтесь его.